Выяснив про трофейное имущество, мы оба вернулись к Птру. Около него на расстеленном брезенте лежали два немецких карабина и столько же плоских штыков в ножнах. Взяв руки оба штык-ножа, обнаружил, что они разные. Солдат, перехватив мой удивленный взгляд, пояснил: «Я тоже сразу не понял. Смотрите». С этими словами он ловко установил на одну из винтовок более короткий штык, тут же его снял и без всяких усилий примкнул другой, который был длиннее. Взяв у него оба штыка, я стал внимательно их рассматривать и сравнивать. У одного длина лезвия была на пару пальцев больше, чем моя 5 ТЕ, сантиметров 25. Рукоять с небольшой гардой, без кольца, в половину короче, щечки деревянные. В ножнах удерживается в ножнах пластинчатой пружиной. Благодаря достаточно длинной рукоятке, штык хорошо лег мне в руку. Удобен в прямом и обратном хвате. Другой штык был сантиметров на 5 длиннее, гарда с кольцом, а вот ручка менее удобная, тоже с деревянными щечками. В общем, и тот можно кому-нибудь в спину воткнуть, консерву открыть, а можно прицепить на винтовку и пырнуть в пузо. Сбросив на брезент штыки, поднял одну из винтовок. Что-то тяжеловато, килограмма на 4 потянет. Хотя наша трехлинейка, если мне память не изменяет, весит где-то столько же. Сделано аккуратно, цевье под левой рукой шершавое, наверняка в потной руке не скользит. Правой рукой, в специальной выемке ложа, нашел шишечку рукоятки затвора, и, уперев приклад в плечо, повернул его на 90 градусов. Неожиданно пришлось приложить некоторое усилие, наконец прозвучал щелчок, затвор сам отошел на несколько миллиметров назад. Осторожно тяну назад затвор, но он, зараза, что называется, закусил. Тут еще солдат подсказывает: «Товарищ лейтенант, не надо тянуть его плавно и осторожно. В конце хода затвор обязательно закусит, и к нему все равно придется прикладывать силу. У меня не выходит никак, ни резко, ни плавно. Черт». Он берет у меня из рук винтовку и показывает: «Вот так, смотрите еще раз. Р1, Д2. Понятно?» При этом из винтовки вылетают патроны. То, что он показал, получается не резко, а энергично, что ли. Словом, требуется определенный навык. Вот смотрите, затвор, дойдя до конца, упирается. Я заглянул через открытый затвор и увидел магазин, расположенный в ствольной коробке. Там еще остались пара патронов. Убедившись, что я все увидел, солдат движением руки вперед закрыл затвор и повернул ручку затвора в бок. Готово. Теперь поставим на предохранитель и можно прицелиться. С этими словами он щелкнул флажком в задней части затвора. Мы пока с ребятами разобрались, чуть не постреляли друг друга. Сначала каждый сам хотел понять, а потом решили вместе, так спокойнее. Кстати, у предохранителя не два положения, а 3. Если флажок повернут влево, спуск и затвор свободны. Если поставлен вертикально, спуск блокирован, затвор свободен. Если повернут вправо, спуск и затвор блокированы. То, что мне рассказал парень, надо запомнить. Получается, что в среднем положении предохранитель позволяет работать затвором, например, разряжая магазин, но не позволяет произвести случайный выстрел. Одновременно он перекрывает прицельную линию, исключая попытку стрелка открыть огонь из стоящего на предохранителе оружия. Перевод флажка предохранителя из одного положения в другое сопровождается негромким, но явным щелчком. Похоже, что предохранитель надежный. Приложив оружие к плечу, стал целиться в тлеющие угли костра. А во, оцелик у немцев интересный. Он как бы двойной. Мушка здесь остроконечная, с двумя выступами по бокам, напоминает верхнюю часть пятиконечной звезды. Как же целиться? Ага, если совместить мушку с выступами на прицельной планке, то получается широкая прямоугольная прорезь. Хитроктнцы придумали. Это, как я понял, при прямом выстреле. Поставив флажок предохранителя в соответствующее положение и поработав затвором, убедился в одной вещи. Широкая прорезь позволяет не терять цель при работе затвором, этому же способствует расположение рукоятки в задней части затвора, которая позволяет орудовать им, не отнимая приклад от плеча и опять же не теряя цель из виду. Если опустить мушку ниже, то она попадает в крохотную треугольную прорезь. Видимо, это для прицельной стрельбы на большом расстоянии. Но есть и недостаток: голову надо держать подальше, ход у затвора большой, легко можно ткнуть его задней частью себе в глаз. Есть еще один недостаток. Я понял, почему на брезенте две винтовки, шомпол у них короче, чем ствол. Поэтому берите у комрадов еще один или два шомпола, свинчиваете их вместе и чистите. А снять затвор для чистки ствола очень просто. Переводим затвор в заднее положение, Находим на ствольной коробке справа от затвора защелку, поворачиваем ее против часовой стрелки и опять тянем затвор назад. Он легко выходит из ствольной коробки. Ну вот и все, можно спать ложиться. Распределив, кто в какое время дежурит в башне у пулеметов, я забрался в БТР, сел на командирское место и собрался спать. Уставшее тело требовало отдыха. После сытного ужина мысли ворочались в голове медленно, мы стали устраиваться на ночлег. Последнее, что я подумал перед тем, как уснуть, что другие группы нашли что-то более важное, поэтому машины и не пришли. Как оказалось, позже так и было. Проснулся я от того, что кто-то тормошил меня за плечо. Светящиеся стрелки часов показывали 18 минут первого. Оказывается, заступивший в полночь на дежурство у пулеметов Сорочин, вылез из ПТРа проветриться и услышал какие-то непонятные звуки. Постепенно они приближались, и Сорочин решил разбудить меня. Высунув голову в люк, я затаил дыхание и прислушался. Продолжавшаяся весь день канонада стихла, в верхушках деревьев шумел ветер. Однако в шум ночного леса добавлялись другие, непонятные звуки. Слышался мерный топот, позвякивание металла. Отправив Сорочина поднимать остальных, я перебрался на место водителя и включил прибор ночного вождения. Этот прибор работал в инфракрасной части спектра, и его мощный инфракрасный прожектор был невидим простым зрением. На зеленом экране прибора хорошо была видна дорога на расстоянии 150 метров, ТЕ, практически до поворота. Звуки становились все громче и громче. Уже разбирались удары конских копыт о землю. Вскоре из-за поворота показалась первая лошадь. Сидящий на ней человек был вооружен ППД, висевшим у него на груди. Вслед за ним шла шестерка лошадей, тащившая небольшую пушку. За ней виднелась еще одна шестерка с орудием. Оставив Сорочина наблюдать, я выбрался наружу и, стараясь не шуметь, отправился к находящемуся недалеко окопчику Коровина. Он уже был у пулемета и напряженно вглядывался в темноту. «Что за шум?» — шепотом поинтересовался он. «Скорее всего, наши отступающие, орудия на конной тяге. А как вы определили? Темно ведь, ничего не видно. На ПТРе есть специальный прибор, позволяющий видеть в темноте. Ух ты!» Как мальчишка удивился он. «Будьте наготове, но без моей команды огня не открывать». Возвратившись в БТР, я продолжил наблюдение за приближающейся колонной. Вскоре колонна была у наших ворот. Ехавший впереди, очевидно командир, спешился и, подсвечивая себе фонариком с синим светофильтром, стал рассматривать ворота и дорогу. Аккуратно открыв водительский люк, я высунул голову наружу и громко крикнул: «Всем стоять, не двигаться. При попытке сопротивления, открываю огонь на поражение». Фонарик погас, но человек продолжал оставаться на месте. В колонне защелкали затворы, но никто не стрелял. «Эй, в колонне, я что, неясно сказал?» Повернувшись назад, стоящий у ворот крикнул: «Отставить, не стрелять. Кто командир? Подойдите ко мне», — скомандовал я. Солдаты Коровина приоткрыли ворота, а он сам провел вошедшего в ворота к ПТРу. Открыв боковой люк, я пригласил подошедших в машину. Закрыв люк, я включил внутреннее освещение. После темноты, неяркий свет плафонов казался ослепительным. Привыкнув к свету, я стал рассматривать вошедшего, он рассматривал меня, а Коровин крутил головой, с любопытством рассматривая внутренности ПТРа. Больше всего меня поразила пристегнутая шашка и значок на ней за отличную рубку. Поскольку молчание затягивалось, представился первым: командир разведвзвода 207 ГО отдельного дивизиона, лейтенант Гелевия. Представился я: командир 1-й батареи 27-го конно-артиллерийского дивизиона 3-й кавалерийской Бессарабской ордена Ленина, дважды краснознаменной имени товарища Котовского дивизии, лейтенант Гаранин. Я аж поперхнулся от удивления. Так вот почему у него шашка. Уже много позже из разговоров с этим командиром узнал, что во время марша или боя голосом управлять батареей нельзя, никто не услышит. Личный состав батареи должен знать 32 сигнала шашкой. Вот для чего у командира шашка. Если крутит над головой, значит, налево кругом. Если вперед-назад от плеча, рысью. Укол вперед, галоп. Все сигналы каждый должен прекрасно знать. И это надо было все отработать. Гаранин нам рассказал, что батарейка наркдива поддерживали доты укрепрайона. Прорвавшиеся под Пархачем немецкие танки вышли в район огневых позиций дивизиона. Вторая батарея дивизиона успела развернуть орудия и даже подбить один танк, но была полностью уничтожена. Орудиями первой батареи, огневая позиция которой была недалеко, было подбито два танка, но прямым попаданием танкового снаряда было уничтожено одно орудие. Танки ушли в сторону Львова, по дороге наткнувшись на огневую позицию 3-й батареи, где потеряли еще два танка. 3-я батарея потеряла одно орудие и офицеров, убитых снарядом, разорвавшимся возле Буссоли. Связь с командиром дивизиона и остальными командирами батарей, которые находились в дотах Ура, была потеряна. Собрав уцелевшие передки 2-й батареи, уцелевшие 3 орудия 3-й батареи и погрузив на них раненых, артиллеристы укрылась в ближайшем лесу, оставив на месте оппост для встречи посыльных или командования дивизиона. Снарядов осталось 15 штук на все 6 орудий. По пути к ним прибился 24-й парковый дивизион почти в полном составе и часть 7-го ремонтно-восстановительного эскадрона, а также человек 30, пограничников и солдат из тыловых служб, где остальные части дивизии он не знает. Орудия, 76 мм пушки Ф-22 УСВ, в порядке. Гаранин и командир 1-го огневого взвода, младший лейтенант Рибаконь, остались единственными командирами-огневиками, остальные были или интендантами, или ремонтниками. После того, как до вечера связь с командованием дивизиона не восстановилась, а посланные в УР посыльные не вернулись, он принял решение двигаться на восток. Стрелковое оружие, карабины и винтовки, 3 автомата ППД и 2 пулемета ДП, но патронов крайне мало, а некоторые солдаты из тыловиков вообще без оружия. Услышав фамилию Таращук, я подумал, не тот ли это старшина, которого мы встретили вчера на дороге. «А почему снарядов так мало, если с вами почти весь парк?» – спросил Коровин. «Так, мы их встретили как раз, когда они на склады двигались. Тогда понятно», – согласился младший лейтенант. Выслушав внимательно артиллериста, принял решение. «Как в народе говорится, утро вечера мудренее. Размещайте людей на отдых, всех раненых к фельдшеру. Тебе, младший лейтенант, пополнить прибывших боеприпасами и раздать винтовки тем из прибывших, у которых нет оружия». Когда все выбрались из ПТРа, я стал вызывать по рации дивизион. Ответивший мне радист сказал, что со мной будет разговаривать 2-й. Рассказав начальнику штаба Васильеву все, что мне стало известно от Гаранина, спросил, какие будут дальнейшие указания. Через 10 минут майор Васильев повторно вышел на связь и дал указания. «Мне было приказано с рассвета начать формирование боеспособных подразделений, назначить командиров из числа сержантов. Утром машины подвезут снаряды, продовольствие и заберут раненых. Для встречи машин организовать пост на поляне с перекрестком. Размещение прибывших людей Коровин организовал быстро и толково. Через 20 минут люди спали, перекусив на быструю руку. Только возле машины фельдшера чувствовалось движение. Прикинув количество раненых, я понял, что ему не спать до самого утра. Ну что же, мне тоже надо спать ложиться. Сначала хотел сунуться в БТР, а потом передумал и стал в несколько раз складывать брезент, на котором чистили оружие, выбирал место, где было почище. Уже заканчивал, когда к мне на огонек подошел Гаранин, крутя в руках папиросу. «Что огонька?» «Нет, спасибо, накурился так, что в горле першит. Не спится, закрою глаза и танки вижу. Все в голове крутится». «Да, Сорочин, дай фляжку». Негромко бросил внутрь бронника. Послышалось легкое кряхтение, и из люка высунулась крепкая, волосатая рука с зажатой фляжкой. Подхватив ее за донышко, рука исчезла и через секунду появилась снова с двумя железными кружками. Разлив водку и передав кружку лейтенанту, «Ну, давай помянем». И не ожидая ответа, одним глотком опрокинул свою порцию. Как-то не кстати пришла мысль, а водка-то из нашего времени. Не проронив ни слова, мы молча выпили еще по одной. Видя, что Гаранина не отпускает, предложил: «Расскажи о себе». «Я окончил 1-е Киевское артиллерийское училище. Наш конно-артиллерийский дивизион туда перевели, когда разукрупнили Тамбовскую школу в 1938 году. Наша Тамбовская школа была объединенная, в ней были конно-артиллерийский дивизион, эскадрон сапер, эскадрон связистов, механизированный отряд. Колоссальное училище было, его решили реорганизовать, и, соответственно, эскадрон связи перевели в Ленинградское училище связи, сапер, в другое училище. Канардив весь перевели в 1-е Киевское артиллерийское училище, которое я закончил в январе 1939 года. В Тамбове остались только 6 эскадронов советской конницы и эскадрон «Монгол» для монгольской конницы. Я знаю, как они в столовой кричали, когда им подали черный хлеб. «Земля, это же дикие народы. Глубоко вздохнув, лейтенант задал мне вопрос: «А что вы заканчивали?» Не собираясь врать, постарался не сильно уклониться от правды. «Институт. Давно в армии? 1,5 года. Когда ты в училище когда поступил?» «В 1936 году я поступил, после училища в январе 39-го попал в Монголию, в 6-ю кавбригаду, 39-й конно-артиллерийский дивизион, который стоял на юге страны в районе Дацана, Югадзир-Хит. Участвовал в боях на Халхин-Голе, я упорно обращался к нему на «ты». Нас туда перебросили. Я расскажу вам. Нас выдвинули на Халхин-Гол в конце мая. Японцы начали в конце мая выдвигаться к Халхин-Голу, потом, на Баинцаган. Разведывательные самолеты стали летать. Наши почувствовали, что вот-вот начнется. Тогда нашу бригаду придвинули ближе. Нас использовали по-другому. Я был инструктором монгольской батареи. Монголы плохо стреляли. Они стреляли по своим, или назад, или в сторону. Хорошо, я после 10 летки. Я знал, что такое синус-косинус, тангенс-котангенс, и мог делать необходимые вычисления, а монголы этого не знали. Он – дикий монгол. Поэтому поначалу нас назначили инструкторами в батарее монгольских полков, следили, какую установку буссоли передают с наблюдательного пункта. А там тоже был наш инструктор. Знали, что стрельба идет строго на восток, 15, 16, 17, вот так, чуть что, стой. Голос у меня был хороший. Вот в чем заключалась моя война на Халхин-Голе. Японцы свирепствовали в воздухе, пока не прибыли наши летчики, прошедшие Испанию. И тогда они врезали японцам, как следует, но столкнулись с немцами. Ведь каждый сейчас вооруженный конфликт все используют. Нигде так не научишься воевать, как в бою. В классе одна подготовка, на местности совсем другая. Поэтому там появлялись немцы. Немцы там были, да, и мессершмитты там были. Немцы посильнее, а японцы слабые. Принимал участие в боевых действиях? Нет, только готовил монгол. В 40-м нашу кавалерийскую бригаду из Монголии вывели из Забайкалья, 77-й краткий разъезд. Приказали сдать лошадей, и из кавалерийской бригады сделали танковую дивизию. Я был помкомбата конной батареи, стал командиром гаубичной батареи на тракторах. Шпоры не снимал и бурку красивую тоже, теплая. Хорошо закрывала коня и всадника, и лечь на нее можно было, не боясь ничего, ни скорпионов, ни каракуртов, ни змей. В Монголии этой гадости много, особенно весной. Итак, сделали из нас танкистов. Командир эскадрона становился командиром танковой роты. Буза, забастовка. Эскадронцы все отказываются. Кстати, кавалеристы, самые большие патриоты своего рода войск, влюблены были в лошадь, несмотря на трудности службы. Мне тоже было очень жаль расставаться с лошадью. У меня хорошо получалась рубка с подсечкой. Обычно рубка идет с упором на правую ногу, и рука с шашкой описывает круг по направлению движения всадника. Рубка с подсечкой – это когда пехотинец закрывается винтовкой. Что с ним делать, как рубить? Тогда применяется эта рубка. Рука с шашкой движутся против движения всадника и как бы подсекают противника, огибая винтовку. Это у меня получалось. Вот значок имею. Он показал на свою шашку, где он был прикреплен. Всех кавалеристов посадили на танки, приказали. Я тоже очень не хотел. Переведите меня в кавалерийскую дивизию в Канардив. Их много было в районе нашей дислокации. А попал вот сюда на западную границу. Ехал через всю страну. Пока добрался, отдохнул. А как у вас началось? Немецкие танки вышли на наши огневые позиции. Приказано было нам, командирам, с наблюдательных пунктов отходить на огневые позиции и отражать атаку немецких танков. Мы начали этот приказ выполнять. Сначала шли, а потом по нам открыли огонь из пулеметов танки. Слева, танк и справа, танк, поползли между ними. Сзади, за мной, два разведчика. Хорошо, не отстали. Когда до танка совсем немного оставалось, надо было проползти открытое место. Дальше, кустарник, потом, лес и огневые позиции. Я попал под пули. Меня, как молодого, подвела дурная лихость. Не носил каску, фуражка, да еще и набок. Если бы я был в каске, я бы не получил то, что получил. Я полз буквально носом по траве, и пули прошли по касательной к голове, оставив две вмятины на затылке. Как полз, так и клюнул. Потерял сознание. Помню сильнейший удар, и какое-то небытие. Тепло, тепло. Мои разведчики были в маскахалатах и касках. Один, слева один, справа, дотащили меня до кустарника метров 20. Пришел в себя от того, что начали лить на лицо воду, Потом дотащили меня до фельдшера, он мне сделал сильный укол. Когда пришел в себя, говорит: череп поврежден, но незначительно. А как ты начал войну? Начал ему пересказать в общих чертах, что было со мной в первый день этой долгой войны, но неожиданно на юг от нас полнеба озарилось вспышкой, и я всем телом почувствовал грозный гул. Понимая, что происходит что-то серьезное, немедленно связался с дивизионом. Майор Васильев, явно занятый чем-то очень важным, в двух словах успокоил меня, сказав, что проводит небольшую контрподготовку. Нихера небольшая, подумал я, смотря на зарево в полнеба. Да, вот еще что, неизвестно, какая обстановка будет утром, сейчас посылаю тебе то, что обещал. Понял? Да, все понял, буду встречать. Конец связи. Значит, уже сейчас надо предупредить наш пост, чтобы, не дай бог, не обстреляли друг друга. Эх, чувствую, спать сегодня не буду. Растолкав Сорочина, приказал ему на ПТРе отправиться на пост и встретить машины, посланные к нам из дивизиона. Проводив БТР за ворота склада, решил пройтись по территории. Артиллеристы Гаранина, по сравнению с остальными, действительно представляли из себя воинское подразделение. Разместив между деревьев орудия, одни кормили лошадей, другие готовили ночлег. Распоряжения младших командиров выполнялись быстро и без пререканий. Хотя все смертельно устали, никто не отлынивал от работы. Среди приблудившихся царил разброд. Кто-то пытался развести костер, не слушая ругавшихся соседей, говоривших о светомаскировке. Пришлось призвать их к порядку, пригрозив расстрелом на месте за невыполнение приказа в боевой обстановке. Спать больше не хотелось, и я опять вернулся к месту, где стоял БТР, ждать возвращения Сорочина. Всю ночь к складу подходили люди, по одному, по двое и целыми отделениями. Вскоре пост на поляне сообщил по радио, что два наших Урала направились к нам. Только небо начало светать, как вернулся Сорочин, привезя на броне еще человек 15, облепивших БТР как муравьи, за ним ехали грузовики. К счастью, почти у всех прибывших был с собой сухой паек, так что проблема питания пока была решена. Я доложился вылезшему из головной машины, уже переодетого в теперешнюю форму, замполиту дивизиона капитану Элькину и представил ему Коровина и Гаранина. Поздоровавшись с нами, Элькин указал Гаранину на машины и сказал: «Разгружайте снаряды, а мы пойдем осмотримся». В сопровождении Коровина и меня он отправился к складу. Осмотрев вырытые ячейки, дал указание Коровину вырыть еще несколько, указав места и сектора обстрела из них. После этого мы уже вдвоем отправились к Гаранину. «Товарищ капитан, откуда снаряды?» «Из лесу Вестима», — пошутил он. Ваня Лучик отличился. Нашел на одной станции целый склад боеприпасов и организовал местных жителей на погрузку. Целую ночь вывозили. 76 мм сначала хотели оставить, но ты сообщил, что появились пушки, так что вывезли все. И сколько наших снарядов? 500 ящиков. В каждом ящике по два выстрела, итого 1000, но поделив эту 1000 на 18 орудий дивизиона, я получил всего по 55 с хвостиком снаряда на орудие, что с имевшимся у нас пол БК не составляло даже двух боекомплектов. БК, боекомплект орудия, боеприпасы, находящиеся непосредственно в боеукладке САУ, составляют для САУ гвоздика 40 выстрелов. Да, вроде много, а поделишь на всех, получается кошкины слезы. Маловато, но из слов начальника станции следует, что такие склады создавались практически на всех станциях и полустанках железнодорожной ветки на Луцк. Так что сейчас наши группы проверяют эти полустанки, лишь бы немцы на них не наткнулись раньше нас. А как Денисенко и Амельченко? Они проверили переданные тобой сведения о складах и нашли их. Еще один склад тяжелого стрелкового оружия, склад с ГСМ и склад вещевого имущества. Так что приедешь в дивизион, переоденешься в форму этого времени, а то на нашу форму смотрит с подозрением. Сейчас старшина отбирает там необходимое обмундирование. А кроме складов, потеряв время на поиск складов, Денисенко успел дойти далеко за линию Владимир, Волынский, Луцк. На дороге были в основном беженцы из приграничных районов. Их периодически бомбили и обстреливали немецкие самолеты, хотя видели, что военных на дороге нет. Амельченко вышел к дороге Горохов, Луцк, километрах в 10 от Луцка. Сам Луцк сильно бомбили немецкие самолеты, виден был дым от многих пожаров. Понаблюдав за дорогой, он вернулся к обнаруженному складу и ночевал там. А ночью, что за концерт был на полнеба, проводили контрподготовку по местам скопления немецких танков, под Стояновым. Ты доложил о нашем прибытии? Нет, сразу пошли склад и людей осматривать. Рация на ПТРе? Да, товарищ капитан. Пойду доложусь. Сказав это, он развернулся и пружинистым шагом направился к месту стоянки бронетранспортера. Этот замполит как-то не вписывался в привычный образ, сложившийся у меня за полтора года службы в армии. До него, замполитом, у нас был капитан Домнич, который имел позывные «Бревнич» или «Шпала». Иногда еще его называли «Начальник паники». Мы тогда выехали на полигон для отработки какого-то упражнения. Возвращаясь к своей палатке, увидел прикрепленный к дереву боевой листок. Домнич не пожалел целый лист ватмана. Меня тогда такая жаба задавила, тут же вспомнилось, как искал несколько таких листов для своего дипломного проекта, с каким трудом моим родителям удалось его приобрести. Боевой листок был здорово оформлен, гвоздики прорисованы во всех деталях. Что же касается текста, то он, как всегда, был щедро пересыпан призывами и цитатами из материалов прошедшего весной 26 съезда КПСС. Саня Денисенко, что, то выписывал в свой блокнот, значит, будут очередные головоломные вопросы нашему замполиту. Денисенко замполитов не любил, вообще-то их мало кто любит. По-моему, так они все немного сдвинутые. Из всех политработников полка, единственным человеком, с которым можно нормально разговаривать, был недавно присланный секретарь парторганизации. И то, я думаю, потому, что до этого служил у Летунов, а там взаимоотношения другие. Во всяком случае, так мне рассказывал офицер, авиатор, любовник моей квартирной хозяйки. Нелюбовь Денисенко к политработникам имела странную, я бы даже сказал, несколько извращенную форму. Он тщательно изучал и конспектировал все материалы съездов и пленумов, готовя по ним каверзные вопросы. Этими вопросами, как тяжелыми снарядами, он сбивал наших политработников с гладких и накатанных рельсов их докладов. Получив в лоб такой вопрос, любой политработник на какое-то время терял дар речи, и в наступившей тишине слышно было, как скрипят шестеренки у него в голове. Но придраться было ни к чему. Как нерушимым щитом, Шурик прикрывался цитатами из первоисточников, тут же демонстрируя, где это написано в книгах. Это очень нервировало наших политработников, превращая любое их выступление в ходьбу по минному полю. Говорят, что Бревнич даже ходил жаловаться к Абросимову, и тот ему ответил, что как к офицеру, у него к Денисенко претензий нет. Что же касается политчасти, то у него самые полные конспекты, и если уж командир взвода, у которого других дел не в проворот, может так тщательно готовиться, то политработникам это сам Бог велел, и докладчикам нужно самим лучше изучать такие важные материалы. «Лейтенант, что с вами?» Очнулся я от того, что Элькин дергал меня за рукав. «Да так, вспомнил». «О былом?» Мгновенно подхватил замполит. «Если не секрет, о чем?» «Не секрет, о бывшем замполите Бревниче, фу ты черт, о Демниче. Почему же вы о нем вспомнили?» Явно заинтересованно спросил Элькин. «Во-первых, я очень удивился, что прислали вас, во-вторых, вы не начали сходу организовывать митинг или политинформацию, а пошли осматривать склад и людей, и даже приказали отрыть еще ячейки и указали сектор обстрела». Я замолчал, обдумывая добавить еще аргументов или хватит. «А в-третьих», — продолжил он, — «а в-третьих, разные слухи ходили о вас в нашем военном городке». «Понятно, лейтенант, сейчас нет времени на долгую беседу, поэтому буду краток. Я являюсь выпускником 13 роты факультета ВДВ Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. Мы не были политработниками в прямом понимании этого слова. Мы офицеры воздушно-десантных войск. Может быть, мои слова покажутся тебе высокопарными, но наше мироощущение прямое и твердое, как железная рельса. Мы знаем, верим и чувствуем глубоко внутри себя, что мы служим своей родине, своему народу и своему государству. Именно в такой последовательности, родина, народ, государство, это три наших символа веры, а не пресловутые Маркс, Энгельс, Ленин или очередные задачи политики партии в войсках. У нас был устав, и наши командиры, это наши наставники, учителя, друзья, начальники, контролеры и воспитатели. Где-то еще были начальник политотдела, политзанятия, конспекты по марксизму-ленинизму, походная ленинская комната и прочая мура, которые воспринимались нами как обуза процессу выполнения боевой, служебной или учебной задачи, процессу обучения и воспитания бойцов. В центре нашей работы всегда был боец как сплав боевых и морально-психологических динамических стереотипов мышления и поведения, способный без колебаний выполнить приказ командира в соответствии с боевым предназначением, установленным боевым уставом воздушно-десантных войск, часть 3, отделение, взвод. Скажу честно, КПСС мы уважали. Уважали как легендарный орден большевиков, свергнувший царизм и создавший могучее советское государство, победившее фашизм, которое уважали и боялись в мире. Я видел другую КПСС. Ту КПСС, которая была при нас, мы не понимали, не уважали и презирали за большой живот НЧП, за его визгливый голос и за его неспособность понять творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Заметь, с этим отношением к КПСС мы всей ротой были произведены в офицеры и направлены в войска. Вот так, лейтенант, понятно, многое. Ну раз многое понятно, то давай выполнять и притворять в жизнь, что нам сказали отцы, командиры и дедушка Ленин. Что думаешь делать в первую очередь? Вдоль дороги, проходящей с севера на юг, выставить посты, которые встречали бы отступающих солдат и направляли их в район сбора у склада. Для этого, взяв 4 человека у Коровина и 6 человек у Гаранина, я сформировать 5 постов. На перекресток я предлагаю направить Мавроди с радиостанцией Самойлова. Действуй. Приказав Сорочину развести на бронике посты, а затем возвращаться к складу, мы направились посмотреть на прибывших людей. Часть 21. Прапорщик Мисюра. Я, конечно, не офицер, но и ежу понятно, что если над головой постоянно висит разведчик, то противник все время в курсе, что ты делаешь. Я, конечно, доложу подполковнику об этом, пусть принимает меры, но нашим дедам не завидую. Между тем, колонны дивизии подходили к северо-восточной окраине Владимира-Волынского. Невдалеке, на высотке, по-хозяйски уже расположился один из расчетов Шилки. Оставив транспортер под кроной старой ивы, росшей на берегу ручья, с двумя солдатами поднялся к сушке. Подойдя к машине зенитчиков, осмотрелся. С этой шишки, несмотря на ее небольшую высоту, хорошо просматривалась кустарниковая лощина, сам город. Неожиданно начался артобстрел, разрывы, следуя один за другим, быстро слились в сплошной грохот, ничего не стало видно из-за дыма и пыли, поднятой взрывами. Отдельные снаряды залетали и сюда, на высотку, некоторые рвались близко, поднимая фонтаны земли, разбрасывая ветки, маскировавшие Шилку. С полчаса длилось это представление. Потом снаряды на высоте перестали падать, но за лощиной, там, где начиналась окраина, все гремели взрывы, рвались гранаты, снаряды, мины, стрекотали пулеметы, трещали автоматы, горохом сыпались винтовочные выстрелы. И вдруг из дымной пелены, затянувшей пространство, выдвинулось несколько танков, за которыми шла пехота, на взгляд, не меньше батальона. У этих, прорвавшихся, скорее всего, была одна задача – занять высоту, и они, растекаясь в стороны, охватывали высоту справа и слева. Пехота меня не беспокоила, но вот танки очень опасны. Вынув из кобуры пистолет, застучал по броне Шилки. Мгновенно люк открылся, и из него выглянула потная рожа старшего сержанта. Махнув рукой, приглашая к себе, повернулся к немцам. Услышав, что зенитчик стоит рядом, спросил: «Сможешь эти танки подбить?» «Это не танки, самоходки. В лоб вряд ли, а по бортам или гусенкам можно». «Тогда делаем так, сержант. Я с одним бойцом и рацией остаюсь здесь и координирую твои действия и действия ПТРА. Твоя задача – спуститься на левый склон холма и из укрытия, повторяю, из укрытия по моей команде выскочить и подбить одну самоходку, и сразу назад. Потому что, еле они в тебя хоть раз попадут, то все, с твоей противопульной броней, суши весла». «Понял?» «Так точно, товарищ прапорщик. Вы наводите и по команде. Я должен, выйдя из укрытия, очень быстро подбить один танк и сразу отойти назад в укрытие». «Правильно, только не просто отойти назад в укрытие, а еще скрытно поменять позицию для следующей атаки. Теперь все понял?» «Так точно. Моя частота ровно 47 МГц, позывные прежние. Выполняй». Мгновенно вскочив в башню и еще не захлопнув люк, сушка, взревев дизелем, начала сдавать задним ходом. Нас окутало облако вонючего сизого дыма. Только я открыл рот, чтобы дать команду бойцу, как Шилка остановилась. В лобовом листе открылся водительский люк, и оттуда вылетел РПГ и брезентовый рюкзак с гранатами. Еще пара секунд, и туша машины исчезла внизу под склоном. «Ну, сукин сын». Повернувшись к бойцу, начал ему ставить задачу для ПТРА. «Понял?» В ответ только кивнул и побежал к ПТРУ. Пока техника будет выходить на позиции, по рации предупредил экипаж второй Шилки, ПРП и КШМКУ командира батареи о сложившейся обстановке и частоте, на которой буду. Через пару-тройку минут по рации пришел доклад с обоих машин о готовности к бою. «Шило, башня, как слышите? Прием». Из-за очень короткого расстояния слышимость была великолепной. «Ну что, парни, начинаем? Башня вперед!» Выскочив из лощинки, БТР повернул башню почти назад на левый борт и на полной скорости, ведя огонь из ПКТ, рванул влево от высоты, стараясь зайти во фланг немецкой цепи. Проехав метров 200, семидесятка нырнула в неглубокий овраг, благополучно скрывшись от нескольких разрывов снарядов, которые успели выпустить немецкие самоходчики. Три немецкие САУ из шести развернулись своими бортами к Шилке. Нажав кнопку «Вызов» на микрофоне радиостанции, почти крикнул: «Шило, как слышишь? Давай, вперед!» За частыми выстрелами самоходок практически не услышал, как, взревев двигателем, сушка вышла на позицию. Внимательно наблюдая за противником, только мог слышать, как зенитчики открыли огонь. Длинной очередью из всех стволов расчет смог подбить две самоходки, и уже под разрывами немецких снарядов спрятался в складках местности. Одна просто стала, из второй выметнулся сноп огня и дыма высоко вверх. Место, откуда велся огонь, выдавало опаленное огнем четырех автоматических пушек плеш. Одни ветки только дымились, другие вовсю пылали. «Я брикет, молодцы ребята. Минус две коробки и десяток карандашей. Как поняли?» «Я шило, вас понял». «Я башня, все ясно. Как смените позиции?» «Сразу доклад». Ожидая доклад от ребят, продолжал вести наблюдение за немцами. Вот один немец остановился на миг и выстрелил. Тут же возле подножия высоты разорвался снаряд. Следом за ним остальные самоходные орудия тоже с коротких остановок обстреливали местность слева от высоты. Наконец обе машины поменяли позиции и доложили о готовности. «Башня, башня, твой выход, вперед!» На этот раз БТР выскочил из оврага еще дальше от меня, дав две длинные очереди из ПКТ по пехоте, стремительно укрылся за бугорком. Переведя бинокль на наступающую цепь, увидел несколько упавших солдат, но противник, видимо, понял назначение бронетранспортера и стал отвлекаться на него. Еще раз выскакивал он для обстрела пехоты, но результат был тот же. «Башня, я брикет, как слышишь меня?» «Брикет, слышу отлично». «Башня, сейчас выйдешь из-за бугра и пощекочешь из крупняка две дальние самоходки, как понял?» «Брикет, все понял, крупняком две дальние». Выехав из-за прикрывающего его бугра, бронетранспортер, не стреляя, заехал в подходящую ложбинку так, что видна была только башня, и начал методично обстреливать в борт самую дальнюю установку. Чтобы заставить немца развернуться в свою сторону, ушло не меньше ленты. Как только самоходка начала разворачиваться, семидесятка съехала дальше вниз, и, оставив хорошо заметный выхлоп, начала менять позицию. Водитель хорошо давил на газ, и мне по этому сизому облаку было хорошо видно, где находится машина. «Башня, башня, твою мать, не газуй, ты понял, не газуй, тебя отлично видно, ты слышишь, сбавь обороты». «Брикет, вас понял, как слышите меня?» «Повторяю, вас понял». Действительно, больше облака выхлопных газов не двигалось вслед за ПТРом. Буквально через полминуты пришел доклад о готовности к бою. И опять по моей команде БТР выскочил в новом месте и начал бить в борт следующую самоходку. Только она начала разворот, я дал команду Шилке на огонь, а бронетранспортер спрятался. В этот раз удалось поджечь одну машину. После этого немцы начали организованный отход в сторону южной окраины города, в район моста через реку Луга, где у них был захвачен плацдарм. Дав отбой ребятам, через некоторое время мы вновь собрались на вершине холма. Предупредив овод, стали в кружок около Шилки и всласть курили. У всех ребят тряслись руки, а кое-кто даже присел, ноги не держали. «Ну что, хлопцы, было страшно?» Наступила пауза, все замолчали, за всех ответил башенный стрелок ПТРа. «Когда стреляли, не особо, а сейчас, смотря на это...» Тут он рукой показал на поле, где коптили небо дымом подбитые самоходки и были видны трупы немецких солдат. «Страшно, мы же могли, вот так, как они». «Ну ничего, хлопчики, первый раз всегда так, сейчас покурим, и надо оружие собрать, документы, только всем быть особо осторожными, могут быть подранки или еще что, глядеть в оба». «Всем понятно?» В ответ все дружно закивали. «Шилка остается здесь, ПВО и все такое, но в случае чего нас прикрывает, а мы на ПТРе подъедем и все сделаем». «Все покурили? Тогда поконим». Сначала мы проехались в тылу самоходок и собрали оружие, документы и кое-какое снаряжение у пехоты. Все солдаты оказались из 298 пехотной дивизии. Удалось собрать 17 винтовок с запасом патронов, один Шмайсер и один Парабеллум, а также бинокль, котелки, фляги, ранцы, в которых потом нашли небольшой запас продуктов и карту, правда чистую без пометок. Потребовал от солдат снять все часы, будем поощрять местных, у нас, у всех они есть. Трое ребят, отойдя буквально на 2-3 метра от мертвых солдат, приходили в себя от тошноты. Пока мы рассматривали и сортировали трофеи, мимо нас форсированным маршем прошел наш стрелковый полк. Видимо, узнав нас издалека, никто не подошел, но практически все, и рядовые, и командиры поворачивали головы и смотрели в нашу сторону. Не успела осесть пыль от прошедшей пехоты, как от холма, где мы оставили Шилку, докатился резкий, лающий звук стреляющей сушки. Задрав дружно головы, мы увидели уже падающий немного в стороне от нас небольшой самолетик. «Костыль», — подсказал мой опыт. «Значит так, если не загорится, поедем посмотрим, а если начнет гореть, то и ехать не надо». Закончил за меня один из солдат. При ударе о землю что-то в самолете рвануло, и он загорелся. «Может, это и к лучшему», — подумал я. «Внимание, слушать всем внимательно». Убедившись, что все солдаты смотрят на меня, продолжил. «Сейчас я вас разобью на 3 группы по количеству подбитых самоходок. Каждая группа осторожно, повторяю осторожно, осматривает по одной машине. На первом этапе только осмотр, еще раз повторяю, только осмотр. В руки ничего не брать, ни на что не отвлекаться. Убеждаемся, что экипаж мертв, и доклад мне. После этого по моей команде, еще раз повторяю, только по моей команде трофеем самоходки. Из 3 подбитых машин, одна была полным хламом. В ней, наверное, сдетонировал боекомплект, вся рубка была разворочена, правый борт от носа и до кормы походил на дуршлаг. Кроме того, выяснилась и причина пожара: за рубкой, на крыше моторного отделения был запас бензина в канистрах, который от взрыва разлетелся далеко вокруг. Большая часть из них были негодные к дальнейшему использованию, но несколько целых солдаты уже складывали в небольшой воронке. Вторая самоходка выглядела абсолютно целой, и только обойдя ее с кормы, увидел, как весь правый борт насквозь пробит снарядами Шилки, досталось даже короткому стволу орудия, он был пробит на вылет. Удивление вызвало, что борт моторного отделения не пострадал. Прикинув, с какого места вела огонь наша сушка, понял, что сгоревшая установка частично прикрыла своим корпусом эту. Бойцы, уже доложив, осторожно, через 2 откинутых люка на крыше боевой рубки залазили вовнутрь. «Ну вот», — подумал я, — «теперь главное, чтобы на блевоту не потянуло». И словно в ответ на мои мысли, из самоходки послышались вякающие звуки. Пацаны с бледными лицами, суматошно цепляясь за все попадающиеся под руки, выскочили из рубки и тут же упали на колени рядом с гусеницей, продолжая блевать. Одновременно с ними из самоходки вылетел рой мух. Остальные солдаты из этой группы нерешительно стояли рядом. «Чего топчетесь? Видите, парням не по себе». Быстро дали им воды, а потом внутрь. Времени мало. Что думали, это зарница? Чем быстрее привыкнете, тем больше шансов в живых остаться. Мое внушение помогло. Один кинулся трясущимися руками снимать с пояса фляжку, другой неуверенно полез на броню. Убедившись, что дело сдвинулось с мертвой точки, направился к последней машине. Произведя внешний осмотр, увидел, что здесь было немного по-другому. Правый борт был пробит по всей длине, даже пара роликов и ленивец были сбиты и валялись недалеко. Но левый борт был пострадал сильно, был сбит какой-то ящик, граната антенны, броня вся в глубоких, почти на всю глубину, выемках. Была перебита гусеница и полностью разбит ленивец. На последних 2 машинах, на обеих бортах, через трафарет был нанесен одинаковый тактический знак, бык или зубр. После такого обстрела, особо на трофеи не рассчитывал, но документы, карты, несколько более-менее уцелевших блоков радиостанций, наушники, пару почти целых полотнищ синего брезента, бочонок какого-то масла, пулемет с перебитым стволом, патроны, стереотруба, несколько пистолетов и пара автоматов, с 10 ручных гранат. Когда закончили трофеять, связался и доложил о произошедших событиях, и получил категорический приказ любым способом превратить в полностью непригодный хлам подбитые машины. Тут уже пришлось мне залазить внутрь самоходок и из уцелевших снарядов и ручных гранат мастерить незатейливые фугасы, заодно показывая и рассказывая обучать одного хлопца. Подрыв осуществили с помощью куска полевого кабеля вместо веревки. Осмотр взорванных машин показал практически уцелевшие ходовую часть и моторные отсеки. Для уничтожения двигателей использовали Шилку. Подъехав метров на 50, Она в упор расстреляла двигателя через открытые люки. Катки ходовой облили немецким же бензином и подожгли. Горящая резина густо чадила и ужасно воняла. Столбы дыма поднимались к небу практически вертикально. На этом месте мы дождались остальных, чтобы снова разделиться. В Шилках еще оставался хороший запас снарядов, и их решили отправить прикрывать полки 87 стрелковой дивизии. Также разделились и ПРП с Кшмкой. На небольшом военном совете наши артиллеристы решили, что Шилки будут в первую очередь прикрывать каждое по артиллерийскому полку дивизии и одновременно поддерживать устойчивую связь с передовыми наблюдательными пунктами, в качестве которых будут выступать ПРП на базе БМП и КШМ на базе МТЛБУ. А я на ПТРе буду вести разведку в северо-западном направлении, относительно места стоянки дивизиона, ТЕ, в направлении города Ковель. Прежде чем разъехаться, нужно было вместе проехать пару километров до нужной развилки. После того, как наша колонна разделилась, приказал загнать БТР под раскидистую иву, и отправив пару солдат наблюдать за местностью, разложив карты, принялся изучать маршрут движения. В моем распоряжении было несколько карт, наша генштабовская, но она сильно не соответствовала текущей обстановке, наша, которую удалось выцегонить у помощника штаба полка, это была карта, составленная еще до Первой мировой, с внесенной корректировкой 40-го года и трофейная немецкая. Сравнивая последние две, убедился, что трофейная карта составлена по материалам более поздним, чем наши, и следовательно намного точнее наших. Вот интересно, откуда немцы смогли получить такую точную информацию. Понятно откуда, аэрофотосъемка, зря что ли они перед войной в нашем небе делали вид, что заблукали. Взять любой населенный пункт, на нашей карте он обозначен условно, группой черточек, а на немецкой карте такого же масштаба, показано размещение всех зданий и сооружений, их истинная конфигурация, или вот здесь у моста три знака дерева, с точной привязкой к местности. Что самое смешное, что утром проезжая через этот мост, действительно видел эти три дерева. Ну что же, будем воевать по немецким картам. Почему-то вспомнились рассказы деда о войне, рассказывал он и о картах, и наших, и немецких. Запомнилось, что всю войну нашим командирам пользоваться трофейными картами запрещалось. Во-первых, потому что воевать нужно всем своим, во-вторых, они могут быть искусственно искажены, чтобы ввести нас в заблуждение. Трофейные карты у них отбирали, но все равно на фронте предпочитали пользоваться трофейными немецкими, достаточно точными, на них только надпечатывали русские названия. И лишь к началу 1944 года, по рассказам деда, появились настоящие карты, выпущенные для районов боевых действий, а до этого те карты, что попадались под руку на фронте, далеко не отражали действительности. Секретность взошла так далеко, что все изображения были изувечены до неузнаваемости, натуру показывали условно и были скорее туристскими, учебными, но не военно-топографическими. А уж сколько из-за отсутствия карт попало наших в 1941 году в ловушки, окружения, и чаще всего именно потому, что не было карт местности, где разворачивались бои. Недаром была горькая шутка. Сельские мальчишки разговаривают. Гляди, командиры понаехали, карты развернули, сейчас дорогу будут спрашивать. Поскольку воевать собирались малой кровью, на вражьей земле, поэтому необходимых для военных действий карт нашей территории выпустить никто не позаботился. Наметив по карте маршрут движения, двинулись дальше. Первым ориентиром было небольшое село. Точное название мне было непонятно, так как было написано по-немецки. Нашу карту не доставал, потому что все внимание уходило на наблюдение за местностью. Проехав по дороге несколько километров, сначала заметили облако пыли, подъехав ближе смогли определить, что это небольшая колонна пехоты, которая почему-то расположилась на обочине дороги. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, мы съехались на обочину и двинулись в обход, в сторону села, срезая, судя по карте, хороший кусок. Не успели мы подъехать ближе к этому селу, и тут к нам обратились какие-то пехотинцы, хоронившиеся в кустах. С церкви бьет пулемет и мешает нашему продвижению. Подняв к глазам бинокль, я начал рассматривать село. Там на отшибе, действительно, стоит какая-то то ли колокольня, то ли часовня, и уже какие-то люди по полю бегают. Расстояние до нее с километр. Хотя она была и одна, все же уточнил, показывая на нее рукой. Это. И мотая коротко подстриженной головой продолжил, идем, мы значится по дороге, а он как стрельнет по нас с пулемета, Да не раз. Уж лежим все, голову прячем, а он все поливат, да поливат. Дав приказ развернуть башню и открыть огонь по готовности, первая очередь из КПВТ в три патрона прошла в стороне, затем, внеся поправки, наводчик опять открыл огонь, и со второй очереди он этот пулемет накрыл. Понемногу стрельба в селе стихла, и пехота начала строиться в колонну. Мы же не стали ждать, когда начнут выяснять, кто подавил пулемет, двинулись дальше. Судя по карте, после этого поворота, дорога дальше идет прямо несколько километров. Слева от нее протянулся обширный луг, задорно зеленея густой травой. Только внимательно присмотревшись, можно заметить, что он колышется, болото. Зато справа, плавно уходя вверх, расположилось ржаное поле, за которым зеленела небольшая роща. Вдруг из ржи, росшей около самой обочины, точно спугнутая перепелка, выскочила простоволосая женщина с ребенком на руках. Дико крича, спотыкаясь на невидимых кочках, путаясь в длинном подоле юбки, падая и подымаясь, прижимая к себе дитё, она бежала к деревьям. Спрыгнув с птра, я быстро догнал ее. Несколько мгновений она смотрела на меня широко раскрытыми, ничего не видящими глазами, в которых плескался животный ужас, и вдруг, видимо, узнала во мне своего, и, прижавшись к моей груди, долго молча рыдала. Я с трудом успокоил ее. «Ну все, успокаивал ее я, что с малышом, пить будете». Она молча кивнула несколько раз головой. Сняв с пояса фляжку, дал ей напиться и умыть пацаненка. Со слов узнал, что она жена пограничника. Утром, когда началась война, она была на заставе. Муж прислал ей записку: «Забери из больницы сына и как можно скорее уходи. Подожги канцелярию заставы». Канцелярию она подожгла, потеряв при этом драгоценное время, потому что, едва выбежала на дорогу, как немцы показались у заставы. С трудом пробралась она в больницу, схватила на руки своего больного ребенка и выбежала на окраину. Вот уже несколько часов она бежит полями на виду у немецких танков, унося на руках сына, худого, как скелет, в котором едва теплится жизнь. Она ничего не пила и не ела, щеки ввалились, глаза, как у безумной, но как загораются они, когда она смотрит на больного сына. Что с сыном? Воспаление легких. Ну ничего, все обойдется, вот отвезем вас к нашему врачу, он вылечит. Все как рукой снимет. Мелькнувшая в ее глазах надежда тут же погасла. Ты что, мне не веришь? Я сама врач, и все понимаю, ему нужна сложная операция, резекция легкого. С горечью ответила она. Поживем, увидим, сестренка. Встав с земли, я замахал руками нашим на птре. Через пару минут машина стала рядом и, забрав нас, заехала в рощу, в тенечек. Перед тем, как выйти на связь с дивизионом, опросил Ульяну, где и когда она видела немцев. Уверенно сориентировавшись по карте, она показала пальцем. Немцы в 3 километрах отсюда, в этом селе, я только-только оттуда. Точно подтверждая ее слова, где-то далеко ударили немецкие пушки. Доложив последние разведданные, доложил об Ульяне, ее сыне и болезни малыша. «Брикет, оставайтесь на месте, через 5 минут выйду на связь, как понял». Прошло буквально пару минут, как на нашей волне вышел на связь врач и, выяснив, что мать мальчика тоже врач, задал ей несколько вопросов. Потом микрофон и наушники снова передали мне. Нам приказали ждать кукурузник с санавиации, который доставит больного на аэродром, там уже будет ждать врач. Было слышно, как, с той стороны кто-то отдает приказ на вылет, уточняет наше местоположение и получает данные воздушной обстановки в нашем районе. Минут через 20 на поляну за рощей приземлился Ан-2, быстро приняв на борт Ульяну с сыном. Самолет лихо развернулся и взлетел. У меня на душе ощутимо полегчало. Доложив об отправке борта, получил приказ на дальнейшее ведение разведки. Солнце над шоссе уже стояло довольно высоко и жарило немилосердно. Под редкими деревьями тени почти не было. Двигатели ПТРа, надрываясь на подъемах, упорно толкали тяжелую машину вперед по дороге. Колеса поднимали с земли густые клубы пыли, которая хрустела на зубах, лезла в глаза, залепляла нос и рот. От зноя, пыли и чада выхлопа нет никакого спасения, и только запас воды в термосе спасал нас. Так в клубах этой надоедливой пыли, среди многочисленных западноукраинских хуторов и садов, без привала, километр за километром переносили мы этот марш, насквозь мокрые от пота, грязные и безразличные ко всему, мечтая только о привале и холодной речке. К 2 часам дня мы с трудом преодолели лишь половину запланированного пути, и конца края этому видно не было. Удивительнее всего было то, что немецкая авиация, активно проявившая себя утром, теперь затихло. Только три раза над нами пролетали отдельные самолеты с крестами. За очередным поворотом дорогу пересекла быстрая прозрачная небольшая речушка, скорее даже ручей. Перемахнув ее вброд и взобравшись на крутой край обрыва, водитель Птра вынужден был дать резко влево. И вовремя. Еще секунда-другая, и мы снесли бы с обочины в кювет. Грузовик на трехосном шасси. Рядом на жухлой траве в разных позах расположились пятеро военных в комбинезонах. Спрыгнув с брони, пока меня не накрыло облако пыли, подошел и поздоровался. «Привет, славяне! Чего стоим? Кого ждем? Привет, коли не шутишь. Это кто же вы будете? Такие красивые!» — ответил один из них, внимательно и настороженно рассматривая меня и БТР. «Разведка, а вы кто такие будете? А мы ремонтники. Загораете? Ага, как раз после немецкого налета!» — со злостью ответил ремонтник и сплюнул в пыль. «Так вы же ремонтники, что починить не можете!» «Правильно говорят, сапожник без сапог, такое не чинит, идем покажу». С этими словами он подвел меня к капоту автомобиля и, открыв заслонку, показал причину остановки. Блок цилиндров был разворочен прямым попаданием чего-то крупного. «Да, серьезно тут у вас. Слышь, разведчик, а нам вроде с тобой в одну сторону», — начал ремонтник издалека. «Ну, возьми на буксир, а? 100 пудов на дороге есть наша отставшая техника. Мы же в техническом замыкании были. Как раз на такой случай. До первого обломавшегося, мы его в чувство приведем, он нас и потянет, а ты по своим делам дальше поедешь. Давай выручай, давай, черт с тобой», — махнул я рукой. До этого только слушавшие наш разговор ремонтники вскочили и начали доставать и цеплять к переднему фаркопу грузовика трос. Наш транспортер, объехав летучку, плавно сдал задом и замер в паре метров от машины. Наш водитель помог закрепить трос на Птре и, показывая пальцем на задние фонари, наверное, объяснял, когда надо тормозить. Плавно тронувшись, БТР без особого напряжения потянул ремонтников за собой. Оглянувшись через некоторое время назад, увидел, что, несмотря на шлейф пыли, тянувшийся за нами, ремонтники повеселели. Впереди был небольшой подъем. Поднявшись на взгорок, увидели недалеко внизу громаду танка, замершего на обочине, съехав левой гусеницей в неглубокий кювет. Впереди танка, метрах в 20, точно по центру, полотно дороги было полностью уничтожено бомбой. Уже подъехав ближе, в глаза бросилось, что танковая башня словно хороший дом, да и пушка совсем не детского калибра. Никого из экипажа рядом с танком видно не было. Аккуратно затормозив, мы остановились рядом. Хлопнула дверца ремонтной летучки, и выскочивший ремонтник обрадованно крикнул: «Что я говорил, обязательно кто-то обломается, только танкистов не видно». Не слезая с брони, ответил я: «Видимо, что-то случилось с двигателем, так как крышки моторного отделения были открыты, и рядом лежали какие-то железяки». Обойдя застывший танк, ремонтник что-то говорил, было видно, как шевелятся губы мужика. Услышать, что он говорит, мешал шум от моих движков, тихо клекочущих на холостых оборотах. «Ну-ка заглуши», — под пуп приказал водителю. Сразу стало слышно, что говорит ремонтник. «Странно, танк наш из 1-го батальона 82-го полка, где же люди?» Подошедшие остальные ремонтники начали усиленно вертеть головами по сторонам. Один из них ловко забрался по приваренным к башне скобам и, сложив руки рупором, крикнул: «Мужики, есть кто живой?» Из дальних кустов отозвался хриплый голос: «Старшина, ты что ли?» «Я-то старшина, а ты кто, мил человек? Что-то не признал». «Сержант Варбанец». «Ой, не бреши, а то я Володькин голос не знаю, мы с ним в одной самодеятельности выступаем». «Я — это Лукич, я. Ранило меня в шею, вот голос и пропал». «А кто это с тобой?» «Разведчиков встретили, помогли они нам, на буксире вот тянут». «Выходи, не бойся». Из кустов на обочину вышло 6 танкистов, у одного из них был пулемет, наверное, снятый с танка. «Володька, что случилось?» «Во время марша налетели самолеты, стали бомбить колонну. Одна из бомб легла совсем рядом». Он показал на большую воронку недалеко от танка. «Мотор заглох. Пока пытались завестись, все наши ушли, а мы вас ждали. А у нас мотор пробило снарядом, теперь новый ставить надо. Хорошо, разведчики ехали, да мы уговорили их нас на буксир взять». «Ладно, мужики, лясы поточили, покурили, давай за дело». Прошло минут 5, и Лукич, вытирая руки куском рукава от гимнастерки, пущенной на тряпке, авторитетно заявил: «Сварка нужна, двигатель с места сошел, одна опора по пидде пошла. У нас сварочного аппарата нет, надо в ковель тянуть, там в передвижной мастерской и аппарат, и специалист по сварке есть, только вот тянуть нечем, а его...» При этом он хлопнул по броне танка, только ворошиловцам тянуть, а их даже в дивизии нет. «Ну все, писец котятам!» Пронеслось у меня в голове. «Лукич, может, можно что-то придумать, а чего тут думать? Сам рассуди, тащить в Ковель, куда дивизия ушла, так это не один десяток километров, твоя зажигалка не потянет ни в жизнь. Тут-то только или тягач большой, или сварочный аппарат сюда, а это такое дело». Махнул он рукой. «Еще не через всякий мост проехать можно. Может и впрямь наших вызвать?» Вяло шевельнулась мысль в голове. «Мое дело тут прокукарекать, а там начальство нехай думает». Приняв решение, быстро связался с дивизионом и объяснил, в чем дело. Заинтересовавшись КВ-2, наш начштаба потребовал точно указать местоположение танка. Прошло несколько томительных минут, и вот майор Васильев вышел на связь. «Для эвакуации танка отправляем мостоукладчик, он будет идти к вам почти по прямой, если надо, самый мост наведет. Понятно?» «Понятно, а что с летучкой?» «Вот черт», вылетело из головы. «Сейчас что-то придумаем, скажи мужикам, пусть ждут, и предупреди, чтобы не перестреляли наших». «Понял». Сняв с головы шлемофон, негромко позвал.